А в нашей программе начинается следующий номер. Называется он «Скоростная помощь». Исполняют его наездница Эмма и Григорий Васильевич на лошади «Аризонна». Артисты, товарищи Эдуарда Ивановича, решили сделать все, чтобы Лёлишна сегодня побывала в цирке. Вызвать такси не удалось. Просьбу могли удовлетворить только часа через два. И как назло, шоферов цирковых автобусов отпустили до конца представления. «Через полчаса девочка будет здесь», — сказала наездница Эмма. «Аризонна свободна». «Седлай Аризону», — приказал Эдуард Иванович, — «а я пойду договорюсь с директором». Аризона — старая цирковая лошадь. Она уже не выступала, была уже обыкновенной лошадью. На ней просто ездили. И вот из ворот служебного дворика красиво выбежала серая в темных пятнах яблоках лошадь. А на ней Григорий Васильевич и Эмма. Копыта Аризоны звонко зацокали по асфальту в тот самый момент, когда прозвенел третий звонок. Прохожие останавливались и глазели вслед всадникам. Милиционеры от удивления брали под козырек. Аризона бежала, как привыкла бегать на арене, быстрым ровным шагом, лебедино выгнув шею. У дома Лёлишны Эмма натянула поводья. Аризона остановилась, словно сказочный конь. Казалось, что вот-вот из ее трепетных ноздрей вылетит пламя. Она переступала ногами, как бы пробуя асфальт. Все жильцы смотрели во все глаза, изо всех окон. Григорий Васильевич уже стучался в квартиру на пятом этаже. Разгоряченный бегом, необычной обстановкой, чувствуя на себе десятки глаз, Аризонна, видимо, вспомнила молодость, как она выступала в цирке. Она не могла стоять на месте, пританцовывала. Изумленная Лёлишна остановилась на крыльце. «Садись», — коротко сказал Григорий Васильевич и помог ей взобраться на лошадь. «Алле!» — приказала Эмма. Аризонна зацокала копытами, и все жильцы изо всех сил замахали всеми руками. Григорий Васильевич вернулся к дедушке. Аризонна красиво и гордо бежала по вечернему городу, и не она боялась автомобилей, автобусов, троллейбусов и трамваев, а шоферы-водители и вагоновожатые удивленно тормозили, увидев маленьких наездниц. Лёлишна крепко держалась за Эмму. Было и страшно, и весело, еще как-то. На одном из перекрестков милиционер пропустил их даже на красный свет. И, конечно, откозырял. А когда проезжали мимо большого кинотеатра, выходившие из него зрители зааплодировали, а старичок один помахал шляпой и крикнул: «Брависсимо!» А дяденька один крикнул: «Сила!» А другой дяденька от радости до того растерялся, что потребовал: «Шайбу! Шайбу!» И, опять, видимо, вспомнив свою молодость, Аризонна остановилась и опустилась перед зрителями на дно колена. Спасибо вам! И ни одна машина не объехала ее. Все шоферы затормозили и двинулись вперед лишь вслед за лошадью. На цирковом дворике девочек встретил взволнованный Эдуард Иванович. Он помог им слезть и обнял Лёлишну. «Идем, идем», — позвал он. «А ты, Эмма, сразу после номера за Григорием Васильевичем». «Не беспокойтесь», — сказала Эмма. Все зрители увидели, как в проходе появился седой человек в халате, а потом все узнали в нем укротителя львов. Приставил к первому ряду стул и усадил на него обыкновенную девочку с обыкновенными косичками в обыкновенном ситцевом платьице. И все зрители, конечно, подумали: «А кто же она такая? За что ей такой почет?» И еще позавидовали. А тут начался один из самых интереснейших номеров нашей программы —